что нет для нее веночка. Однако через минуту она показала на гирлянды из бессмертников, которыми были увешаны стены горницы, и сказала: «Хоть из них бы сплести веночек, ведь ничего другого не найти нам тут, а Збышка возьмет меня и в таком венке». Опасаясь дурного предзнаменования, княгиня сперва не хотела, но в доме, куда приезжали только на охоту, не было никаких других цветов, и пришлось удовольствоваться бессмертниками. Тем временем пришел ксёнз Вышонок. Он уже поисповедовал Збышка и увел теперь на исповедь Данусю. Потом спустилась глухая ночь. Слуги после ужина легли по приказу княгини спать. Посланцы Юранда улеглись кто в людской, кто в конюшнях с лошадьми. Вскоре на людской половине погасли, подернувшись пеплом лучины, и в лесном доме воцарилась мертвая тишина. Одни только собаки лаяли порой на волков в сторону бора. Но у княгини, отца Вышонока и Збышка по-прежнему горел огонь, отбрасывая красные отсветы на покрытый снегом двор. Объятые тревогой и проникнутые торжественностью предстоящей минуты, княгиня с Дануськой, Збышка и ксёнз бодрствовали в тишине, прислушиваясь к биению собственных сердец. После полуночи княгиня взяла Данусю под руку и повела ее в горницу Збышка, где отец Вышонок ждал уже с причастием. В камине у Збышка пылал яркий огонь, и при неверном его свете юноша увидел Данусю, побледневшую от бессонницы, с венком из бессмертников на челе, наряженную в тяжелое белое, спускающееся до полу платье. От волнения девушка полузакрыла глаза. Ручки повисли у нее вдоль платья, и изумленному Збышку она так живо напомнила изображение с костельного окна, что ему даже подумалось, будто не земную девушку, а бесплотного духа должен он взять в себе в жены. Еще больше овладела им эта мысль, когда она опустилась на колени для причащения и, сложив руки, откинула голову назад и совсем закрыла глаза. Она показалась ему умершей, и сердце его сжалось от страха. Однако это длилось одно мгновение. Услыхав возглас ксёнза: «Се агнец Господин!», Збышка сосредоточился, и мысли его устремились к Богу. В горнице слышен был только торжественный голос отца Вышонока: «Господи, недостоин я!» Треск дров и вместе с тем жалобный, неумолчный стрекот сверчков в щелях камина. За окнами поднялся ветер, зашумел в заснеженном лесу и тут же смолк. Збышка и Дануся некоторое время хранили молчание. Ксёнз Вышонок взял тем временем чашу и отнес ее в домовую часовенку. Через минуту он вернулся, но уже не один, а с господином Делоршем. На лицах у всех изобразилось удивление. Заметив это, ксёнз сперва приложил палец к губам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не издал возгласа изумления, а затем сказал: «Я подумал, что лучше, если будет два свидетеля бракосочетания». Но предупредил сперва обо всем этого рыцаря, и он поклялся мне рыцарской честью и святынями хранить все в тайне, пока не минует в этом надобность. Господин Делорж сперва преклонил колено перед княгиней, затем перед Данусей. Поднявшись с колен, он замер в молчании, одетый в торжественные доспехи, по сгибам которых скользили красные отблески пламени. Высокий, неподвижный, охваченный восторгом от лицезрения девушки в белом с венком бессмертников на челе, которая и ему показалась ангелом, сошедшим с окна готического храма. Но вот ксёнз подвел Данусю к постели Збышка и, покрыв им руки и петрохилью, начал обычный обряд. По доброму лицу княгини катились слезы, но душа ее в эту минуту была спокойна. Она думала, что совершает добрый поступок.